Но Мерла Линс рассказывала. Они используют его, чтобы обезвредить жертву, а потом сожрать еще живьем, когда станет беспомощной. Им живая плоть нравится больше, чем мертвая. Обгладывать начинают обычно с рук и ног, а потом уже добираются до более важных органов. Джереми Рой громко сглотнул, а я укоризненно взглянул на оживленного Бастиана. Мог бы обойтись без столь красочных подробностей. «Время на подготовку вышло!» Громко объявил Джарай Илгер. «Все, кто не вошел в число добровольцев, уйдите за пределы площадки!» Студенты с явным облегчением так и сделали, предоставив нам собственное участи. Преподаватель и Моргана последовали их примеру, оставив после себя начавшие шевелиться трупы. В истинном зрении было видно, как от умертвия тянутся тонкие черные нити к магам, от которых они подпитываются. Интересно, а если разрушить такую нить, можно ли нейтрализовать умертвие? Впрочем, мне стоит рисковать и показывать, что я умею больше, чем остальные. Еще заметил занятную деталь. Некоторые места в телах умертвий теперь после поднятия светились красным. Глаза, мозг и небольшой сгусток в центре живота. Если рассуждать логически, то это могут быть самые уязвимые места, в которые стоит целиться. «Не забывайте о магии», — вполголоса сказал я напоследок. На занятиях Мерл Илгер говорил, что она на неже тоже неплохо действует. В нашем арсенале, конечно, сейчас не слишком мощное плетение, но и они могут пригодиться. О том, что я знаю гораздо больше, благоразумно говорить не стал, как и не собирался их демонстрировать у всех на виду. Во-первых, слишком долго выплетать их вручную. Во-вторых, мне такое просто не полагалось пока знать. Если засвечусь, возникнет резонный вопрос, откуда узнал и как смог освоить. А мои познания и так уже вызывают недоумение. Не стоит усугублять положение. Да и сейчас нереальный бой, где можно было бы плюнуть на конспирацию и использовать все доступные способы. Просто учебная тренировка. Вряд ли Илгер допустит, чтобы кто-нибудь из студентов сильно пострадал. Между тем, умертвия уже поднялись на ноги. На удивление резво. Лоренс, решивший запустить в одного из них огненный сгусток, не дожидаясь, пока существо наберет темп, промахнулся. Умертвие издало какое-то невнятное то ли рычание, то ли бульканье, и понеслось его в сторону, двигаясь зигзагами, что затрудняло попадание. Остальные, между тем, тоже не стали дожидаться у моря погоды. Рассредоточившись, умертвие кинулись к разным группам студентов. Такой прыти мы от них однозначно не ожидали. Пусть я и знал из лекций Ингера, что они ничем не отличаются по скорости от людей, а по силе и выносливости даже превосходят, все-таки стереотипы довольно сильны. А в моей памяти еще живы многочисленные фильмы и книги, где зомби – неповоротливые и подволакивающие ноги твари, которые ничего не стоит убить. И что опасны те лишь большими скопищами. Тут же было в корне противоположное. Не прошло и несколько секунд, как один из зомби уже выбил из рук студента воздушного факультета меч и ухватил за горло. «Вы нейтрализованы, студент Милн!» Послышался скучающий голос преподавателя, который управлял этим зомби. «Покиньте площадку и ожидайте среди зрителей. В реальной схватке вам бы уже разодрали глотку». Между тем, похожие картины наблюдались и в других частях площадки. Обычное оружие не могло остановить умертвий, а магия, даже если попадала, не оказывала особого эффекта, если не поражала уязвимые места. «Клод, стреляй!» — рявкнул я на разинувшего рот целителя, держащего в трясущейся руке арбалет. Прямо в нашу сторону несли сразу два умертвия. Куда там? Парень просто ослабенел и не мог пошевелиться от страха. Приятно удивил Джереми Рой, который, стоя рядом с Клодом, отреагировал быстрее всех. Выхватил у него арбалет и направил на одно из умертвий. Болт угодил в плечо и заставил ходячий труп отлететь назад. На второго же несся я, направляя меч в голову умертвия. Тварь увернулась, отчего острие лишь отекло ему часть скальпа. Слышал повсюду крики, звон металла, видел вспышки плетений. Реагировать приходилось очень быстро. Мог и перейти в состояние боевого транса, но пока не спешил с этим. Хотел испытать, чего я стою наравне с остальными, не прибегая к особым возможностям. От наших умертвий мы таки отбились. С одним зомби справился я. Другого, у которого одна рука из-за попадания арбалетного болта плохо функционировала, добили Бастиан и Джереми. Последний из арбалета выстрелил умертвию в глаз, когда Бастиан артефактным мечом подрубил ему ноги и заставил опрокинуться на землю. А за это время обстановка на площадке изменилась не в лучшую для студентов сторону. Из 21 осталось лишь 8, умертвий 6. Размен далеко не равноценный. А вот что значит неопытные юнцы. Никакой слаженности. Много лишних движений и паники. Но даже эта короткая схватка оказалась действительно полезной. Тут же Рай Ингер полностью прав. Мы уже поняли, чего ждать от противника и как лучше сражаться. Лоренс, вокруг которого столпились оставшиеся на площадке остальные студенты, раздавал команды своим. Я сделал то же самое с нашими. Ланфер, кстати, выбыл, и теперь стоял среди зрителей, как и другие темные маги. Что-то их преимущества им плохо помогли. Мысленно хмыкнул. Я сделал Лоренцу знак, давая понять, что мы берем на себя ближайших к нам умертвий. Он кивнул. Уже думал, что мы без труда добьем противников, когда одно из умертвий остановилось и запрокинуло голову. Его челюсть на глазах трансформировалась и удлинилась, а затем раскрылась, например, птичьего клюва. Звук, что раздался вслед за этим, мгновенно дезориентировал и оглушил. Я стоял, чуть покачиваясь гудящей головой, которая тряс, пытаясь хоть немного прийти в себя. Преподаватель, похоже, подготовил нам сюрприз, сделав из одного умертвия еще один вид нежити – банши. Подавив накатившую слабость, я переключился в режим Сархара и снова начал воспринимать мир адекватно. Пусть и теперь несколько иначе. Только это позволило мне уклониться от уже почти схватившего меня зомби. Занес меч и проткнул ему одну глазницу, воспользовавшись тем, что умертвий также не ожидал от меня особой прыти. Обернулся и ощутил, как по спине пробегает липкий холодок. На ногах на площадке остался я один. Остальные валялись на земле уже нейтрализованные. И ведь винить во всем можно лишь нас самих. Наставник ведь рассказывал, на что способны банши. Чего стоило поставить в уши воздушные пробки, хотя бы на всякий случай. Причем целители могли обойтись обычным временным отключением слуха. У остальных магов, конечно, такого преимущества не было. Но можно было хоть чем-нибудь заткнуть уши. Эффект бы уменьшился. А так, у всех из ушей, носа и глаз течет кровь от чрезмерного давления. Да, у меня и самого похоже. Понял, почувствовал что-то липкое, текущее по щекам. Наскоро направив пораженные места целительскую энергию, я уже поднимал меч для схватки с умертвиями, которые теперь неслись на меня всем скопом. А банши снова разевала пасть, готовясь к новому крику. Чертыхаясь, я отключил себе слух вовсе и отёк руку первому подбежавшему умертвию. Плюнул на все и перешел на первый уровень боевого транса. Только это позволило мне одержать победу. Когда все закончилось, я, тяжело дыша, стоял на поле боя и хмуро оглядывал иссечённые трупы, больше не подающих признаков жизни. Похоже, я изрядно недооценивал опасность, что существует в мертвых пустошах. Если даже десяток умертвий способны на такое, то страшно даже представить, что они творят, когда собираются крупными стаями. Понимал, конечно, что опытные воины расправились бы с этим десятком в два счета, избежав таких потерь. И что в нашем случае сыграла роль лишь неопытность. Но все равно это слабо утешало. Я ведь и правда уже начинал считать себя чуть ли непобедимым в обычном бою. Конечно, если бы сразу перешел на второй или третий уровень транса, расправился бы с такими противниками играючи. Но что-то это слабо утешало. Целительская энергия вернула слух, и я, наконец, услышал окружающие меня звуки. Илгер пояснял бледным как полотно студентам, какие выводы нужно делать из того, что они только что увидели. Я же по их лицам прекрасно понимал. Единственный вывод, какой они сделали, то, что в мертвую пустошь категорически не хотят. Когда я проходил мимо Илгера, тот одобрительно похлопал меня по спине. «Молодец, Нерт! Тьфу ты, Мертгрис!» Он поморщился и махнул рукой. «Зайди в лазарет, там тебе помогут!» «Я сама ему помогу, Мерл Илгер». Рядом оказалась Элеонора, встревоженно смотрящая на меня. И в то же время в ее взгляде даже какая-то гордость читала, словно моя победа — это ее победа тоже. «Уже все в порядке». Попытался отказаться. «Я ведь и сам». Не слушая меня, принцесса накрыла своими ладошками мои уши и сосредоточилась. Я почувствовал, как внутрь проникает чужая целительская энергия, окончательно приводя в нормальное состояние. Покосился на Моргану, по-прежнему стоящую рядом с преподавателем. Она смотрела на нас с Элеонорой каким-то странным взглядом. На губах играла горькая улыбка. Заметив мой взгляд, она отвернулась и двинулась к Ланферу. Я лишь тяжело вздохнул. Все сильнее жалею, что согласился с доводами отца насчет брака с Элеонорой. Пока это приносит лишь дополнительные проблемы. «Ты как? Уже лучше?» Услышал дрожащий от волнения голос принцессы, продолжающий стоять рядом, пусть уже и закончила с лечением. «Да, все отлично. Спасибо», — улыбнулся ей. Видя, как в огромных светлых глазах плещется искреннее беспокойство обо мне, невольно почувствовал угрызение совести. Девушка на самом деле меня любит, в то время как большинство окружающих, в том числе и я сам, воспринимает ее лишь пешка в своих играх. Нет уж, если нам суждено стать мужем и женой, не хочу, чтобы наш брак был лишь фикцией. Может, со временем мне даже удастся полюбить ее по-настоящему. А поначалу хватит и обычной симпатии. Мне сейчас надо зайти в общежитие и привести себя в порядок. А потом встретимся в столовой, хорошо? Предложил я. Конечно. Она обрадовалась инициативе с моей стороны и на миг доверчиво прижалась. Потом, опомнившись, поспешила отпрянуть и двинулась к Виоле. Я же отправился посмотреть, как там мои друзья, которым повезло меньше, чем мне. Над ними сейчас хлопотали студенты целительского факультета. Глава 11. Интерлюдия. Мелисса Ордлин. Мелисса в нетерпении мерила шагами комнату. Она почти не спала всю ночь и с утра вполне могла отправиться на занятия. Но нет. Проклятый Никрит дал своим охранникам указание не выпускать ее из дома без его сопровождения. Опутал по рукам и ногам, сволочь такая. Она проклинала тот день, когда решила примкнуть к его окружению. Но, к счастью, скоро представится возможность это изменить. Если, конечно, Мелисса будет достаточно убедительной. Осторожный стук в дверь заставил ее остановиться и в нетерпении устремить глаза на дверь. «Кто там?» «Это я, Мерла Мелисса», — послышался негромкий голос ее верного Грега. Она стрелой метнулась к двери и распахнула ее. Бегло осмотревшись, убедилась, что никого, кроме Грега, поблизости нет. «Входи быстрее и рассказывай!» В нетерпении воскликнула, втащив оборотня внутрь. «Все в порядке, Мерла Мелисса», — удовлетворенно проговорил Грег. «Тир Вейнер готов с вами встретиться сегодня в указанное время в оговоренном месте. Я уже договорился и снял там отдельный кабинет на вымышленное имя. Но вы уверены, что сумеете туда попасть? За вами же постоянно следят». Чуть нахмурился он. «Есть у меня одна идея», — сверкнув глазами, произнесла Мелисса. «Надеюсь, все получится. Ты же готовь все необходимое. Вполне вероятно, что скоро нам придется покинуть столицу». «А как же ваша учеба? Может, стоит выждать 2 недели, сдать экзамены, а уж потом...» «Грег, я просто не выдержу еще 2 недель рядом с ним!» Сдавленно воскликнула Мелисса и отвернулась, не желая, чтобы он видел выражение ее лица. То, на какой грани она находится от того, чтобы решиться на самое безрассудное действие, или попытаться перегрызть глотку проклятому Никриду, или сделать что-то с собой, последние месяцы стали самым настоящим адом. После неудачного похищения Алина, принц оборотней словно с цепи сорвался. Донимал ее своей ревностью. Требовал доказательств того, что она ничего не чувствует к парню. Мелисса вначале пыталась держать дистанцию и игнорировать его. Но дошло до того, что Никрид приказал своим людям похитить Грега. 3 дня она сходила с ума от беспокойства, не зная, что ей думать. А потом ее привезли в какую-то старую лачугу, где находился связанный друг. А Никрид в красках описал, что с ним сделать, если Мелисса не будет себя вести хорошо. Она могла бы гордо отказаться и предоставить Грега собственной участи. Вот только тот был ее единственным другом. Тем, кто именно из-за нее угодил в эту ловушку. Его мучительная смерть будет на ее совести. Мелисса согласилась на условия Никрида, но предупредила, что отдаваться ему до свадьбы не намерена. К сожалению, даже без такой близости, принц упивался почти что вседозволенностью. Приходил к ней по ночам, ласкал ее тело, желая, чтобы в итоге она сама сдалась и на все согласилась. Ставил на Мелиссе свои метки. Как же все это было ей ненавистно. Она с ужасом представляла, что будет, если действительно станет женой Никрида. Лучше сразу в петлю. Ничего, кроме отвращения и ненависти, она к этому мужчине не испытывала. Шанс все изменить представился тогда, когда она уже готова была на официальной церемонии во дворце бухнуться на колени перед королем и умолять о защите. Но на подворье они встретились с другими оборотнями из клана Вейнаров. Завязалась перепалка, которая едва не перешла в драку. Но, к счастью, оружие они сдали на выходе, а королевская служба охраны вовремя вмешалась. Зато из-за проненных обеими сторонами слов Мелисса узнала то, что дало ей шанс все изменить. Она планировала переговорить с Тиром Гаррисом Вейнером еще на балу, когда бдительность оборотней притупится. Даже удалось под благовидным предлогом удалиться от них. Но встреча с Женой Квейлот и Альна спутала все планы. Мелисса просто не смогла пройти мимо, когда услышала, о чем они говорят. Впрочем, всегда, когда в поле ее зрения оказывался этот парень, эмоции брали верх над разумом, и она творила глупости. Он ведь еще и оказался Тиром Мергисом, почти что равным королевской семье. Еще и ясно дал всем понять, что намерен вступить в борьбу за руку принцессы. Наблюдая за ним и Леонорой, Мелисса ощущала жгучее и неприятное чувство в груди. В его природе не желала признаваться даже себе. Может, еще и поэтому отреагировала столь бурно, в очередной раз найдя повод для ненависти к нему. Он же еще и самым бесцеремонным образом вытащил ее из зала, словно имел на то право. Затолкал в какую-то комнату. Пытался докопаться до того, что ей не хотелось никому раскрывать. Его близость же настолько обострила все эмоции, что она толком не соображала, что делает и говорит. Между ними воздух словно искрился от накала взаимного притяжения, и Мелисса ничего не могла с этим поделать. А потом Ален ее поцеловал. Отчаянная попытка сопротивления ни к чему не привела. Да и она почти сразу капитулировала перед той бурей, что возникла внутри его действий. Как же это не походило на то, что она чувствовала в объятиях Никрида. При поцелуях принца единственное, чего ей хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Теперь же, напротив, разум отключился напрочь. Мелиссу охватило настолько сильное возбуждение, что если бы им не помешали, отдалась бы ему прямо там, не задумываясь о последствиях. К счастью, до такого позора не дошло. Она нашла в себе силы опомниться и сбежать. Мелисса едва добралась до уборной, и потом не меньше 10 минут находилась там, пытаясь успокоиться. Иначе, если бы в таком состоянии появилась перед Никридом, тот мог о чем-то догадаться. В итоге возможности поговорить с Тиром Вейнером на балу она лишилась. Никрид устроил ей выволочку из-за долгого отсутствия и больше не отпускал от себя. Но Мелисса все же нашла способ передать Тиру вражеского арсарам клана послание. Грегу, в отличие от нее, не возбранялось покидать загородный дом Никрида одному. Пока принц отдыхал после ночной гулянки, верный друг разыскал, где остановилась посольская делегация Вейнаров, и доставил письмо. В нем Мелисса дала туманный намек, который не мог не заинтересовать адресата. На то был и расчет. Кто бы мог подумать, что рассказы матери, которые она в детстве воспринимала почти как сказки, принесут такую пользу. Плохо, что точно Мелисса не знает, где то место, о котором та рассказывала. Лишь кое-какие ориентиры. Но надеялась, что Гаррис Вейнер, для кого Тардия была родиной, поймет их лучше. Если, конечно, они придут к соглашению. Единственная возможность освободиться от Никрида, да еще и отомстить всему клану Арсар, самой столь значимой фигуры среди оборотней, и дать ей это может лишь Гаррис Вейнер. Мысли же о том, на что придется пойти ради этого, она старательно отгоняла. Так или иначе, без помощи сильного покровителя ей не обойтись. Мелькнула было мысль обратиться к Аллену, но она тут же ее отвергла. Да, она не могла не заметить, что он тоже к ней неравнодушен. Вот только станет ли помогать, рискуя благополучием своей семьи? Да еще когда на горизонте маячит такой лакомый куш, как принцесса. Мелисса с горечью понимала, что не в состоянии предложить равноценный обмен. Да, в какой-то степени она тоже может считаться принцессой. Но свое положение ей только еще предстоит вернуть. И чтобы это сделать, ей понадобится помощь кого-то из сородичей, а не чужака в глазах Тардии. Да и между ней и Альном слишком все сложно. И он, и она причинили друг другу слишком много плохого, чтобы вот так вот просто все забыть. Мелисса мотнула головой. Нет, она не будет думать об Алине. Это только мешает. «Я надеюсь, у вас все получится, Мерла Мелисса». Послышался ободряющий голос Грега. «Я тоже надеюсь, друг мой». Одними уголками губ улыбнулась она, скрывая собственную неуверенность. Что делать в том случае, если Тир Вейнер откажет, она не знала. Глава 12. Продолжение интерлюдии. Мелисса Ордлин. Расчет Мелиссы строился на том, что на самих занятиях ее обычно сопровождала лишь Ирайда Гаррис. А от одной оборотницы ускользнуть легче, чем от всей своры Никрида. Пришлось разыграть недомогание, заставившее ее уйти с занятия. Ирайде она сказала, что, видимо, что-то вчера не то съела. Пойдет в комнату, все еще закрепленную за ней в общежитии. Так что найти ее смогут там. Ирайда, конечно, посмотрела с некоторым подозрением, но устраивать разборки на глазах у всех не стала. Так что Мелисса, не вдаваясь в подробности, попросила преподавателя разрешить ей удалиться и вскоре покинула аудиторию. Ей пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не понестись к выходу, сломя голову. Но это бы привлекло ненужное внимание. так что она спокойно преодолела охрану и дошла до места, где в наемном экипаже ждал Грек. Карета отвезла их к харчевне, где должна была пройти встреча с Тером Вейнером. Накинув на голову капюшон плаща, переданного ей тем же Грегом, она вошла в зал сопровождения друга и поднялась в помещение на втором этаже, где уже ожидал Тир. Грек по ее просьбе остался снаружи. Постороннее присутствие при стоящих переговорах только помешает. А для Мелиссы слишком важно добиться успеха в этой затее. В ответ на ее осторожный стук послышался грубоватый мужской голос. «Войдите». Мелисса глубоко вдохнула и выдохнула, словно собиралась нырнуть в воду, и толкнула дверь. Девушка отметила, что Тиргарис Вейнер даже не прикоснулся к заказанному Греком угощению. Неужели подозревал, что его могут отравить? Да и вообще первое впечатление, которое возникало при взгляде на него, огромного и косматого мужчину, явно было обманчивым. Он вовсе не тугоумный здоровяк, привыкший все проблемы решать кулаками. Низко посаженные глаза, смотрящие из-под кустистых бровей, были умными и цепкими. Он поднялся навстречу и чуть склонил голову, приветствуя ее. Мелисса присела в легком реверансе и одарила его самой обворожительной улыбкой, на какую была способна. «Спасибо, что приняли мое приглашение, Тир Вейнер». «Честно говоря, я до последнего сомневался, стоит ли это делать», — усмехнулся он, знаком предлагая присаживаться. Они устроились за столом, не сводя друг с друга оценивающего взгляда. «Но уж больно вы меня заинтриговали, Мерла Ордлин», — продолжил он. «Да и наводил о вас кое-какие справки, узнав о том, что вы теперь находитесь в ближайшем окружении принца Никрида. Родились в Гринуде, с сородичами ранее не общались. К какому клану принадлежала ваша мать, доподлинно неизвестно. Есть у меня кое-какие предположения, возникшие после оброненных вами в письме намеков. Но боюсь ошибиться, поэтому предпочту услышать подтверждение от вас. Вы имеете какое-то отношение к клану Телгинов?» Мелисса улыбнулась. Она была рада, что не ошиблась в этом мужчине. Умный и проницательный. Из него и правда может получиться хороший союзник. «Самое прямое. Но прежде чем сказать вам больше, вы должны поклясться, что рассказанное мной здесь не будет использовано против меня. Что если мы не договоримся, не станете причинять мне вред». Чуть прищурившись, Тир Вейнер проговорил. «А вы не боитесь, что я прямо сейчас кручу вас и доставлю в какое-нибудь уединенное место, где заставлю выложить все и так? Ваш слуга вряд ли со мной справится. И вы сами это прекрасно понимаете». «Если вы так поступите, я буду сильно разочарована в ваших умственных способностях». Спокойно отозвалась Мелисса, хотя по ее спине пробежал холодок. «Живая представительница истребленного Арсарами клана для вас полезнее, чем мертвая. Более того, сотрудничество со мной изрядно укрепит ваши позиции с точки зрения законности». «Вы правы, очаровательная Мерла». Он насмешливо изогнул бровь. «И то, как вы держитесь, мне нравится. Но для начала скажите, вы имеете отношение к некому тайному обществу, которое своим символом избрало паука?» Мелисса вздрогнула и нахмурилась. В голове мгновенно пронеслись картины того, как к ней в тюрьму приходил мужчина и предложил свою помощь в обмен на услугу в дальнейшем. «Но при чем тут это общество? Тир Вейнер имеет к ним какое-то отношение? Хотя, если так, вряд ли бы задавал такой вопрос ей». «Я с ними сталкивалась», — осторожно произнесла, — «но не вхожу в их число». «Как и я», — задумчиво проговорил мужчина, сверляя ее глазами. «Но именно с их подачи мой клан и ввязался в борьбу за власть. Причем я говорю это вам только потому, что ваше появление связано с тем, что они мне говорили. Мол, разгадку я найду в Гринуде в лице единственного выжившего потомка клана Телгинов. Я ведь пытался вести поиски, посылая в Гринудию своих людей. И ваша семья тоже была под подозрением. Но прямых доказательств, разумеется, не нашлось. Да и ваша мать и брат погибли. Остались только вы. А узнав, что входите теперь в свиту Никрида, я решил, что это ложный путь. Представительница Телгинов никогда бы не стала якшаться с арсарами». Мелисса поморщилась. «А вам не приходило в голову, что я, как вы выразились, якшаюсь с ними, потому что у меня есть на то причины?» «Мелькала такая мысль. Будь вы мужчиной, даже сомнений не возникло бы, что пытаетесь отомстить. Но вы женщина. Далеко не каждая из вас способна действовать таким образом. Сунуться, впасть ко льву, имея мизерные шансы на успех вашей мести. И все-таки я это сделала. Мелисса смело встретила его взгляд. Но прежде чем я скажу вам что-либо еще, прошу вас принести клятву, о которой я просила. Что ж, справедливо. После долгого молчания, за время которого она успела почти отчаяться, произнес он. А затем произнес клятву, которую Мелисса потребовала. Девушка вздохнула с облегчением, зная, что сама сущность оборотня станет залогом ее сохранения. «Итак, я слушаю вас, Мерла Ордлин». Тир Вейнер откинулся на спинку стула и в упор уставился на девушку. «Насколько я понимаю, вы выступили против арсаров, апеллируя к древнему закону», — тихо произнесла Мелисса. «О том, что окончательным свидетельством перехода власти к новой династии служат королевские регалии, те, что принадлежали еще Гайдрику-завоевателю, первому королю Тардии, объединившему все кланы под своей властью. Арсары захватили власть, уничтожили практически всех Телгинов, но королевские регалии так и не нашли». «Все так». Глаза Тира сверкнули. «И вы в своем письме дали понять, что у вас есть сведения о том, где сейчас находятся символы королевской власти». «Так и есть». Мелисса мысленно улыбнулась, поняв, что ее собеседник заглотил наживку. «Моя мать, Изабелла Телгин, единственная выжившая дочь прежнего короля Тардии, убегая из столицы, забрала их с собой». Может, Тир Вейнер и подозревал нечто подобное, но подтверждение своих догадок все же вело его в ступор на какое-то время. Буквально впившись взглядом в Мелиссу, он молча переваривал услышанное, потом как-то глухо и хрипло проговорил. «Королевские регалии у вас, я верно понимаю. Как и то, что предо мной, по сути, все еще принцесса Тардии, единственная законная претендентка на престол». «Вы все правильно понимаете, Тир Вейнер». Позволила себе легкую улыбку Мелисса. «Вот только королевские регалии не у меня. Мать спрятала их в надежном месте, которое я могу указать, если мы договоримся». «Что вы хотите, ваше высочество?» То, что он так ее назвал, было еще одним хорошим знаком. Мелисса облегченно перевела дух. Самое сложное позади. Ведь мог не поверить всего лишь словам, а реальных доказательств у нее, к сожалению, не было. «По законам Тардии я не имею права самолично взойти на престол. В случае, если единственным наследником является женщина, она обязана выйти замуж. И уже ее муж станет законным королем. Я ведь все верно понимаю?» Пристально глядя на Вейнера, произнесла она. «Верно». Еще более хрипло произнес мужчина. «Я, похоже, понимаю, к чему вы клоните, ваше высочество. Если вы станете женой кого-то из моего клана, он сможет претендовать на статус законного правителя Тардии, особенно если получит королевские регалии. Я, к сожалению, уже имею двух жен, поэтому не смогу сделать это сам. Хотя...» В глазах Тира появился жестокий блеск. «Все мы смертны, так что...» Мелисса поежилась. Прекрасно понимала, что если Тир Вейнер сам захочет на ней жениться, то может отдать приказ убить кого-то из своих жен. Это будет на ее совести. Но она надеялась, что он все же согласится на брак с одним из сыновей. У него их, как Мелисса успела узнать из разговора свитских Никрида, двое. Но ей стоит быть готовым к любому раскладу, а выбора, по сути, нет. Только от сидящего напротив нее мужчины зависит дальнейшая судьба. Если у них все получится, Мелисса избавится от Никрида и получит возможность отомстить арсарам. «Я понимаю, что получу в случае сотрудничества с вами», — медленно проговорил Тир Вейнер. «И цена меня более чем устраивает». Он как-то по-новому теперь смотрел на Мелиссу. В глазах появилось какое-то хищное, даже собственническое выражение. «Осталось обсудить, чего хотите вы». «Вы поможете мне в ближайшие дни покинуть столицу. Защитите меня от Никрида.